Я возбудился до предела. Мне так захотелось ее, что позабыл о том, что в метре от нас бормочет во сне ее муж, а внизу спит, и в любой момент может проснуться моя жена, баба ревнивая и способная закатить в ухо без предупреждения. Я выпростал руку из-под простыни и сжал ее локоть. Она не вздрогнула, не шевельнулась, не выпустила мой член из ладони, а только крепче сжала его. Палец левой руки она поднесла к своим губам, призывая меня к молчанию, и головой кивнула на дверь, приглашая следовать за ней. Затем она вытащила правую руку из-под простыни, запахнула халатик и молча взялась за ручку двери, без единого скрипа сдвинула ее и вышла в купе в слабо освещенный пустой коридор вагона. Дверь оставалась раскрытой, и после того, как ее фигура исчезла из проема, открытая дверь призывала меня к действию, если я считал себя мужчиной. Как акробат, пружиня на согнутых локтях и одной рукой упершись в полку у самого носа ее мирно похрапывающего супруга, я беззвучно опустил свое голое тело на пол, сдернул простыню, завернулся в нее, как покойник в саван, словно бы извиняясь, поглядел в затылок непроснувшейся жены и выскользнул на цыпочках в коридор, задвинув без единого шороха за собой до отказа дверь купе. Ее фигурка в халатике маячила в самом конце полуосвещенного коридора, там, где был туалет. Я приблизился к ней, пытаясь поймать ее взгляд и угадать, что она затеяла. Она отвела глаза и решительно распахнула узкую дверцу туалета, посторонилась, пропуская меня вперед. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться, и все еще укутанный в простыню, я как привидение скользнул мимо нее в узкий тесный квадратик туалета, где половину площади занимал белый унитаз с поднятой к сливному бачку черной пластмассовой крышкой. Она протиснула след за мной, захлопнула двери, деловито повернула рукоятку на «занято», касаясь при этом моей спины своими упругими ягодицами. Я подчинился ее деловитости и тоже проявил активность. Опустил черную крышку на унитаз, превратив ее в подобие сиденья, стряхнул со своих плеч простыню и, оставшись голым, сел, как на табурет, на крышку унитаза, раздвинув колени и устремив вверх возбужденный дымящийся член. При матовом свете потолочного плафона она стояла, сбросив на нечистый мозаичный пол туалета свой халатик, легший темным холмиком на мою простыню, вся бронзовая от загара с крепкими бедрами и стоячими, налитыми, как у девушки, грудьми. И груди, и треугольник кожи на лобке были молочно-белыми, все, что укрыли от южного солнца, бюстгальтер и трусики-плавки. Она, как завороженная, смотрела мне между ног, где торчал возбужденный член, и не шевелилась. Не зная, чего еще можно от нее ожидать, я решил проявить инициативу. Время-то работало против нас. В любой момент какой-нибудь сонный пассажир с переполненным мочевым пузырем начнет ломиться в запертую дверь туалета и не уйдет, пока мы не выйдем вдвоем. Хотел бы я представить выражение глаз бедолаги при виде наших фигур, женской в халатике и мужской в белой простыне, покидающих тесный туалет, который мы занимали вдвоем непонятно для какой надобности. Да и наши половины могли проснуться в купе и удивиться нашему одновременному отсутствию. «Прошу!» — с нервной усмешкой пригласил я ее и жестом показал, что лучшая поза для нее — сесть верхом на мои бедра лицом ко мне и попытаться при этом не промахнуться, чтоб все вошло куда надо. «Пошляк!» — с откровенным презрением сказала она. «Вам только одного и надо. Все одинаковы». И, брезгливо сморщив носик, села ко мне на колени и, как гайка на винт, плотно навинтилась на мой член. И так страстно взвыла, запрыгала на мне, стукая меня спиной по керамическому сливному бачку, что я, испугавшись не на шутку, что ее темпераментный вой слышен во всем вагоне и даже за его стенами, ничего лучшего не смог придумать, как нажать ногой на педаль, надеясь, что шум, падающий в унитаз воды, заглушит остальные звуки. Что еще к этому добавить? Мы вернулись в купе незамеченными, и оба молча легли, каждый на свое место. Ее твердокаменный супруг по-прежнему храпел на расстоянии протянутой руки от меня. Внизу, тревожно, но не просыпаясь, что-то бормотала во сне моя жена, ногами прикрывая сына от возможного падения с полки, и я уснул, беззвучно хихикая. Как она провела остаток ночи, не знаю, да и не интересовался. На завтра она снова приняла свой обычный неприступный вид, словно затянулась в мундир. Моя жена разговаривала с ней через тряпочку, сама становясь кроткой в ее присутствии, а ее муж читал безотрывно свежий номер «Правды», купленный в Ростове, где мы простояли полчаса, и робко поглядывал на жену. Я же весь день провел в коридоре, глядя в окно на пробегающий пейзаж и показывая язык всему свету. Предстояла еще одна ночь в дороге, и я с нетерпением ожидал наступления сумерек. Искать логику в женском поведении равносильно тому, чтобы пытаться найти иголку в стоге сена. «Бессмысленное пустое занятие», — сказал Астахов. Вот я вам сейчас задам задачку по психологии женской, да и по логике дамского поведения, а вы, опытные мужички, профессора по этой части, пытайтесь разгадать, найти удовлетворительное объяснение уже непостижимым выкрутасом бабьей психики, — пообещал Зуев. «Твоя история с вагонной спутницей, — сказал Лунин, — при всей пикантности ситуации и таком неожиданном эффектном финале... Я все же ничего загадочного не нахожу. Ради Бога, не подумай, что я хочу умолить твои достоинства как рассказчика. Боже упаси, слушать тебя было для меня наслаждением. Но возьмем голые факты, так сказать, обнаженную канву этой, я повторяю, прелестнейшей истории и совершим простейший анализ. Что же мы обнаруживаем? Сексуальную и похотливую самочку, вынужденную по различным причинам, и в первую очередь из-за среды ханжеской и демонстративно высокоморальной, подавлять себе кипящую лаву под личиной ультраскромности. Отсюда ее подчеркнутое поведение классной дамы, суровой монашки. Строгая оболочка, в которую, как в корсет, затянут и сдавлен бушующий пламень неутоленной похоти. Тонка и хрупка, как ломкая корочка земной коры на расплавленной магме. И вот она встретила тебя, и глаз жеребячий, которым ты ее обозрел, и легкая твоя скабрезность, спущенная как пробный шар, разнесли эту корку и вызвали к жизни подлинную натуру этой сочной и алчной бабищи. Какая смелость проявлена! Даже удаль! Никакой оглядки на возможные последствия! Вулкан похоти повел ее, как сомнамбулу! Я бы восхитился ею, зааплодировал, если бы она до конца молчала, рта не раскрывала. Но она произнесла несколько слов в туалете и двумя мазками обнажила главные качества своей натуры. Пошлая, банальная мещанка. Смешно и жалко хорохориться, прежде чем сесть на член, которого она жаждет больше всего. Но без этих ее слов не было бы законченного портрета. И я тебе, как рассказчику, признателен, что ты не пощадил ее и нарисовал эту особу такой, какова она есть на самом деле, убрав загадочный флер, в каком она рисовалась поначалу.